Я думаю, такая его болтливость или иногда такое легкомыслие в речах были причиной, что поступали со всеми, кто служил ему таким образом, как я только что рассказал. До сих пор я большего об этом не знаю, так как не видела еще этих допросов, достать которые из архивов зависит лишь от меня. Граф Бестужев очень полюбил Пехлина отца, тайного советника великого князя по делам Галштинии. Ему принужден был великий князь вручить дела этой страны. К нему присоединили некоего Брензе, человека чрезвычайно грязного и самого отъявленного мошенника, какой когда-либо существовал. Ну вот я подошла почти к весне 1747 года. К этому времени я должна отнести сделанный мне от имени императрицы запрет писать матери, иначе как через коллегию иностранных дел. И вот каким образом. Когда я получила письмо, очевидно, заранее вскрытое, я должна была отослать его в коллегию иностранных дел. Там должны были отвечать на эти письма, и я не смела сказать, что следовало в них поместить. Этот порядок, понятно, сильно огорчил меня, но моя мать этим была встревожена еще сильнее. Не могу молчать еще об одном происшествии, показавшемся мне чрезвычайно странным. Во время траура по моем отце, когда мы по обыкновению вышли как-то после полудня на галерею, я встретила там графа Санти, обер-церемониймейстера. Я обратилась к нему, как обыкновенно делала это со всеми, и в продолжение нескольких минут говорила с ним о безразличных предметах. Через два дня после этого Чеглакова передала мне от имени императрицы, что ее величество находило очень дурным, что я осмелилась осуждать иностранных посланников и послов за то, что они не выразили мне соболезнования по поводу смерти моего отца, и что я сказала это графу Санти. Я сказала Чеглаковой, что я об этом и не думала. Если граф Санти передал это, то он солгал, потому что я могу Богом поклясться, что я не только этого не сказала, но даже не думала об этом, и ничего похожего на это замечание графу Санти не говорила. И это была правда. Чеглакова мне опять повторила замечание, что мой отец не был королем. Я ей сказала, что знаю это без повторений. Она обещала доложить императрице то, что я сказала, и вернулась сообщить мне, что императрица еще велит расспросить графа Санти, и если он солгал, она велит его наказать. На следующий день она принесла мне письмо, в котором Санти говорил, что, быть может, он плохо понял. Но этого не могло быть, потому что в разговоре не было даже вопроса о послах и ни о чем похожем на это. Граф Воронцов после этого извинился передо мной от имени графа Санти, который уверял, что граф Бестужев заставил его сказать то, о чем он никогда не думал. Не знаю, в чем было дело, но это была странная ложь. С наступлением весны мы переселились в Летний дворец. Я все более и более старалась сохранить расположение и доверие, которое оказывал мне великий князь. И когда он не бывал в моей комнате, я шла к нему со своей книгой и читала в то время, как он пилил на скрипке. Крузе мало-помалу стала более любезной в отношении к нам с тех пор, как назначили Чеглакову, заносчивость которой она переносила лишь с нетерпением. Она считала себя тем более заслуживающей уважения, что сама же воспитала Чеглакову. Правда, это не делало чести воспитательным талантам Крузе. Я думаю, также она годилась только в дуэни, что равносильно обязанностям Цербера, собаки Вулкана, по преданию не имевшей иного назначения, как лаять. Милости Крузе в течение этого лета простирались до того, что она доставляла великому князю столько детских игрушек, сколько ему было угодно. Он их любил до безумия, но так как он не посмел бы ими воспользоваться в своей комнате, не подвергаясь расспросам Чеглакова, который ходил к нему часто, и не преминул бы точно справиться, как и через кого он их получил без его разрешения, а это не преминуло бы наделать хлопот Крузе, то великий князь был принужден играть в свои куклы лишь в постель. Только что отужинав, он раздевался и приходил в мою комнату ложиться. Я вынуждена была делать то же самое, чтобы мои горничные удалились и чтобы можно было запереть двери. Тогда Круза, которая спала рядом с моей комнатой, приносила ему столько кукол и игрушек, что вся постель ими была покрыта.